Снился берег мне скалистый, море спало под луною, как ребенок дремлет чистый, и по нем, скользя с тобою, в дым прозрачный и волнистый, шли алмазной мы стезею. Конец 1856 или начало 1857 года.